Глава 24. Назвать наше путешествие к магическому лесу легким и безоблачным нельзя. Когда мы убыли на турнир, то я взял с собой не только золото, но и драгоценные камни как валюту. Все же проще их продать, чем таскать с собой тяжелые монеты. На самом деле рассчитывал какую-нибудь редкую магическую книгу купить, но не повезло, потому что в город даже ни разу не выбрался. В общем, когда бросились в воду, то золото оставили, а вот камни прихватили. Они не такие тяжелые. В первом же городе мой охранник сходил, как-то продал камушек и купил пару лошадей. Планировали верхами передвигаться. Только вот торговец оказался сволочью. Видно, редкий драгоценный камень и золото намного лучше, чем только камень. Да еще и Саир иностранец, вообще на местном разговаривать не мог, как и я, знал несколько фраз. В общем, решили его обобрать. Пришлось перебить сразу 6 человек, бросить их в лесу и уносить ноги. Так долго путешествовать мы не могли, хоть и выглядели как обычные странники, переоделись, но ауру никуда не деть. Какой-нибудь маг по дороге попадется, начнутся проблемы. Хотя когда мы без проблем обходились? Отправляться в магический лес не самое разумное решение. Но просто сил не было сидеть на месте, а соваться в порт опасались. Вскоре Саиру опять пришлось ехать в город. Я снова ждал его неподалеку, сам не посещал большие скопления людей. На этот раз он купил фургон, уселся как кучер, и мы покатили. Столицы Содружества обходили стороной, шли чуть ли не по самой границе. Вроде бы Содружество пока ни с кем не воевало, так что тут была относительная безопасность. Впрочем, хватало дезертиров, на них тоже могли нарваться, но не думаю, что будут крупные отряды. К тому же тут вояк хватало, патрулировали дорогу, движение плотное. Быстро зарезать кучера и того, кого он везет, можно, но наверняка свидетели найдутся, а потом бандитам придется несладко. Вопрос с переводчиком мы решили. Действовали по старинке. Тут же имеются арабские рынки, наверняка кто-нибудь имперский знает. Правда, мне пришлось посетить довольно крупный пограничный город. Но я был настороже. Тем более, нас тут вроде бы искать не должны, достаточно далеко уехали. Тем не менее, я постоянно осматривался магическим зрением, чтобы случайно не нарваться на коллегу-мага. Только этого не хватало. Рынок хоть и был не таким большим, как хотелось бы, но найти переводчика нам все же удалось. Как этот имперец сюда попал, ума не приложу. Но позже расспросим. Главное, что он знал как имперский язык, так и местный. Будь выбор, сроду бы не взял этого проныру. Больно хитер, но выбора у нас не было. Уже с ним мы пошли к скупщику драгоценностей и продали еще несколько драгоценных камней. Все же двигать в магический лес вчетвером явно не самая умная идея. Должен же хотя бы ночью наш сон кто-то охранять. Кто у нас должен быть четвертым? Так проводник. Без него соваться в лес не хотелось, мало ли. А вдруг тут неизвестные растения имеются? Опасные растения. Прикоснешься к такому и помрешь. Сначала хотели вдвоем или втроем идти на охоту, но никак не получалось. Хотя бы потому, что проводник с нами не пойдет, если только скажем ему, что я маг. Этого хотелось бы избежать. Такую тайну он узнает в магическом лесу и будет с нами, пока мы не уйдем. Саир вообще предложил после охоты убить провожатого. Можно было так и сделать, но не совсем еще совесть потерял. С рабами-воинами было намного сложнее. Имелись тут и такие, только подготовка у них хромала. Саир сразу сказал, что слушаться будут, но по сути третий сорт. Не всем удается быть хорошими воинами. Лучших везут в столицу, а вот тех, кто похуже, их продают на окраинах и в мелких городках. «Господин, посмотрите, может, тех возьмем?» сказал мне Саир, пока я с сомнением рассматривал предложенных работорговцам людей. Их даже едой особенно не баловали. Если предыдущие, купленные мной воины, были подтянуты, их явно хорошо кормили, то про этих так не скажешь. Охранник указывал мне на здоровенных людей, явно из пленников, тоже с рабскими ошейниками. С подобным человеком я сталкивался во время турнира, только с одаренным. Раза в три здоровее меня, он еще пытался меня секирой зарубить. Сейчас же их было 12 человек. Сидели не в клетках, но зыркали по сторонам настороженно, да и подходящих людей сверлили недовольными взглядами. «Думаешь, мы с ними справимся?» — усмехнулся я. «Ладно, хотя бы половину в отряде таких переростков было, а тут их большая часть будет. Не подумал о том, что они нам ночью сами глотки перережут и сбегут». «У них отношение к жизни и смерти другое», — сообщил мне Саир. «Если слово дадут, не нарушат. Это же дикари». «Ты вроде бы тоже своего слова не нарушаешь, а не дикарь», — сказал я. «Ладно, пошли посмотрим. В любом случае, с этим, как ты говоришь, третьим сортом не очень хочется в магический лес идти». «Господин, точно не предадут», — тут же залебезил мой переводчик. «Знаю я этих людей. Слово держат, по крайней мере, просто так вам глотку резать не будут. Могут сказать, что больше служить не будут, а если вы им помешать попытаетесь, то убьют». «Спасибо», — кивнул я. «Утешил». Похоже, среди этих лохматых имелся лидер, самый здоровый, а значит, силу уважают. Он при нашем приближении глухо зарычал, на самом деле как животное, да еще и клыки оскалил. Работорговец на это только вздохнул, но бить или что-то выговаривать своему необычному товару не стал. Видно, понимал, выводов эти здоровяки не сделают. Кстати, на этом рынке даже воительниц продавали. Вот этих держали в клетках. На моих глазах они одного купца прихватили за одежду, идиот близко подошел, а потом едва глаза не выдавили. А одна ему часть уха откусила. Видно, только что в плен попали, не успели им еще рога обломать. Само собой, тут хватало женщин и детей, как и на всех рабских рынках. Вот чего я не ожидал, так это увидеть старого знакомого. Я едва дар речи от удивления не потерял. Тем более этот человек сам ко мне обратился. Чувствовал, как он сверлил меня взглядом, но оборачиваться не стал. Мало ли кто глазеет. «Тобиас, это ты?» Голос тоже был знакомый, так что я резко обернулся, ну и напрягся изрядно. Когда же увидел, кто меня позвал, то едва дар речи от удивления не потерял. Это был Барет, кузнец из моей, можно сказать, родной деревни. Глазам своим не поверил. Воистину, мир не так велик, как мне кажется. Так далеко от дома встретиться. А ведь тогда он попал в рабство к пиратам. Правда, для него мало что изменилось. По-прежнему с ошейником. Похвастаться мог только тем, что семья вместе с ним. Тоже с открытыми ртами на меня смотрит. Передать невозможно, как я обрадовался, когда кузнеца увидел. Подскочил к семейству и обнял здоровяка, а потом его жену и детей. Один из охранников решил помешать данному процессу, но получил по зубам от Саира и отошел. Все же мой воин приоделся и сейчас выглядел как солидный и богатый воин. У работорговца, видевшего всю эту сцену, едва морда от улыбки не треснула. Понял, что старые знакомые встретились. Пришлось переводчику изрядно постараться, чтобы сбить цену, я в торгу не участвовал. Дальше время понеслось вскачь. Выкупил кузнеца и его семейство, потом тут же помчались в местную администрацию, чтобы оформить грамоты, указывающие, что это свободные люди. Здоровяков тоже всех выкупил. Хотел сначала с ними поговорить, но не получилось. Знакомых встретил, прямо привет из прошлого. Ничего, позже поговорю. Остановились мы в гостинице. И только тут, наконец-то, удалось спокойно поговорить. Кузнеца любопытство так и разбирало. Все же видел, как я одет, да и охранник явно не бедствует, сумму выложил немалую. Как простой деревенский юноша так поднялся, понять не мог. Тем не менее, сначала сам начал свой рассказ. Хорошего после того, как он попал в рабство к пиратам, было мало. Одна радость — тут было принято мастеров продавать семьями. Иначе бы сгинул со своим характером. Когда любимая семья под рукой, то особо гонор не покажешь. В общем, он несколько хозяев сменил, сначала до империи добрался с одним работорговцем, там его в порту продали и привезли сюда, в Содружество. Тут не покупали из-за того, что языка местного не знал. Кое-как разговаривать научился, но не каждый его речь понять мог. В общем, пережил со своим семейством немало. Да и видно, как он похудел. А ведь неплохой кузнец. Ну, может, по королевским меркам, а тут посредственность. Наголодались они изрядно. Вон как на еду набросились. «Тобиас, «А как ты сюда попал?» — задал Барретт интересующий его вопрос. «Правда, когда мы остались втроем. Я, он и Саир. Куда без него?» Я почесал затылок, рассказывать или не рассказывать правду кузнецу о том, кем я являюсь. Впрочем, все равно узнает. Да и зачем врать? Ничего плохого от этого человека я не видел. Помогал нашей семье, иначе бы с голоду померли. «Приехал в столицу на турнир», — сообщил я кузнецу, а у него даже рот приоткрылся от удивления. И ведь не стал спрашивать, поглазеть прибыл или как участник. Да и турниры разные бывают, может, на турнир воинов. «Этого не может быть», — прошептал он. «Не может быть». «Чего не может быть?» — не понял я. «Ты что, маг?» — вместо ответа спросил он. «Он самый», — кивнул я. «Ты выиграл турнир в Содружестве?» «Ни хрена себе!» — снова удивился я. «Откуда такая осведомленность?» «У нас один слуга с господином на этом турнире были. Он имперский понимает, ну и часто со мной разговаривал, расспрашивал про то, где раньше жил и как, любопытный. В общем, вернулся и начал рассказывать небылицы, что какой-то имперский маг вынес всех в своей группе, потом в другой группе, а самого сильного мага не стал унижать только потому, что он имперец». Услышав это, Саир громко расхохотался. Веселье воина можно было понять. Совсем недавно говорили о том, что сплетни могли до сюда долететь. А я не поверил, сказал, что понапрасну паникует. А если и дойдут, то точно без описания моего лица. И тут же встретил своего старого знакомого, раба, который про меня слышал. «А с чего взял, что это я?» — снова задал я вопрос. «Не знаю», — вздохнул кузнец. «Просто сегодня необычный день. Когда тебя увидел, даже не поверил. Мы же очень далеко от дома, а встретились. Разве это не боги так распорядились, позволили нам встретиться? Когда увидел тебя, бывшего соседа, который с утра до вечера трудился, чтобы прокормить свою семью, то не узнал. Важный такой, сам с купцами даже не общаешься, все раб делает». «С купцами не общаюсь, потому что язык не понимаю. А нос задираю только из-за того, что с торгашами скромничать нельзя, тут же наглеть начинают». «Понятно. Так это ты?» «Да», — кивнул я. «Только не нужно детям говорить или своей супруге. Дворяне на меня самую настоящую охоту устроили». «Ладно, ерунда это все. Справлюсь. У вас какие планы на будущее?» «Может, нас к себе на службу возьмешь?» — попросился кузнец. «У тебя есть свой дом? Сам знаешь, бездельничать не люблю, да и семья вся хозяйственная». «Опасно со мной», — вздохнул я. «Возвращайтесь в королевство. Только не туда, где раньше жили, а в столицу. Там, в деревушке, моя мама живет с братьями. Заодно весть передадите, что со мной все хорошо. Больше обо мне никому. Проблем наживете выше крыши. Завтра утром мы расстанемся. Деньги вам на дорогу дам, не переживайте. Только в путь отправляйтесь с серьезными купцами, иначе быстро снова ошейник наденут. Хотя у имперцев так не принято, с ними и плывите, как до самой империи, так и дальше, до королевства. Туда торговцы довольно часто плавают, это я наверняка знаю». «Так пусть в столицу империи отправятся», — предложил Саир. «У вас же там дом». «Не уверен, что он будет моим, как только узнают о моей пропаже», — отмахнулся я. «Лучше так не рисковать. Впрочем, вряд ли всех моих воинов попытаются обратно на рынок забрать. В общем, сначала в столицу империи отправляйтесь. Найти дом труда не составит. Извозчики всех знают. Там мой казначей. Ему все обскажи, только с глазу на глаз. Пускай остатки всех моих сбережений отправляет в королевство, как договаривались. Тем более он и сам тоже не горит желанием в империи жить. С ним плывите. Ну, а мама вас уже пристроит, уверяю. Бедствовать точно не станете. У них все нормально должно быть». Беседовали мы до самой ночи, а потом я отправился к своим новым бойцам. К моему удивлению, никто из них не попытался сбежать, хотя с ошейником далеко не убежишь до первого стражника. Самый здоровый, звали его Ральф, сразу же решил начать качать права, показывать, кто тут главный. «Меня зовут Ральф», — заявил он. «Это мои воины». «Тебя зовут Раб», — не дал я ему продолжить. «И даже та рванина, которая на тебе, принадлежит мне, понятно?» Ральф оскалился и зарычал, даже шаг ко мне сделал, только вот отступать я не стал. А вот мой переводчик шагнул назад. «Мне же пришлось поставить щит. Если дернется, просто убью его. Если дикари так уважают силу, то я им ее продемонстрирую». Совершить опрометчивый поступок Ральфу не дал один из его воинов. А может, родич, кто его знает, оттянул за руку от меня буйного раба. Здоровяк глубоко вздохнул, видно, успокаиваясь, но все же решил продолжить беседу. «Я все понял», — заявил он. «Что мы должны делать? Или вы нас на арену перепродадите?» «Зачем?» — усмехнулся я. «Или очень на торгаша похож?» «Чтобы сражались?» — рокотнул Ральф. «Не, на арену я вас продавать не буду». Я уселся на скамью, которая была в комнате. «Мне нужна охрана, крепкие ребята, на которых можно положиться, которые не ударят в спину, не заснут на посту, не предадут и не станут каждому встречному трепать о том, что увидели. Вас к таким можно отнести?» «Вы наш господин, как скажете, так и будем себя вести», — прогудел Ральф. «Ага, а при первой же возможности сбежите. Хорошо, если перед этим голову мне не отрежете». «Вы сражаться умеете?» — поинтересовался я. «Как вообще в рабство угодили? Разбойничать решили в содружестве?» «Нет, мы не разбойники. Торговали с одним купцом. Раньше все хорошо было, держал свое слово. Потом на крупную партию шкур соблазнился. Опоил нас. Очнулись уже в клетке». «Господин, а у нас будет возможность выкупиться из рабства?» «Больше тебе скажу. Мне рабы даром не нужны. Мне нужны крепкие воины. Год послужите, потом всех вас отпущу, можете не сомневаться. Нужно одно дело провернуть. Завтра с утра одеть вас нужно как следует, ну и вооружить. И еще, если хоть какая-то тварь посмеет меня предать, лично голову откручу. Да, да, пока можете ухмыляться. Вы же все такие здоровые и непобедимые». «Простите, господин, но вы не выглядите...» «Конечно, не такой здоровый, как вы. Только вот у меня на шее нет рабского ошейника, а у вас он есть, при всем вашем здоровье». «Нас все считают за дикарей», — проворчал Ральф. «Думают, что вправе просто так надевать рабские ошейники, спаивают и заставляют драться на арене». «Понятно», — вздохнул я. «Ладно. Как уже было сказано, мне рабы не нужны, нужны воины. Если верно служить будете, отпущу всех, еще и деньги на дорогу дам. Вы, насколько мне известно, в лесах живете?» «Да», — кивнул Ральф. «Наверное, на охоту в магический лес тоже ходите?» «Ходим», — кивнул здоровяк и более внимательно посмотрел на меня. «Вы хотите, чтобы мы кристаллы добывали? Добудем вам кристаллы, и вы нас отпустите? Тогда нас мало, нужны еще воины. Есть очень сильные магические твари». «Вас достаточно», — усмехнулся я. «Мы пойдем в магический лес, так что думайте, какое вам оружие надо, ну и что еще с собой взять, потому что уходим надолго». Можно было похвалить себя за предусмотрительность. Не зря с собой драгоценные камни взял. Если бы не они, не смог бы хорошо вооружить свой новый отряд. Пришлось еще на несколько дней в городе задержаться, потому что для этих детинушек броню трудно было найти. Приходилось к кузнецам обращаться и доплачивать за скорость. За это время меня никто не беспокоил, к тому же я не выходил с постоялого двора, даже свою комнату редко покидал. Всякое бывает, так выйдешь наружу и по закону подлости столкнешься нос к носу с каким-нибудь одаренным. Двигался я по-прежнему в фургоне, только на этот раз без дела не сидел, зачаровывал оружие своим бойцам. На этот раз решил не только оружие зачаровать, но и доспехи. Правда, не сразу. Этим буду заниматься в магическом лесу, чтобы лишний раз к себе внимания не привлекать. Оружие у них было убрано, нужно доставать, чтобы понять, что оно зачаровано. Доспехи же на виду. Любой грамотный человек сразу поймет, сколько стоят такие доспехи, а потом заинтересуется, где они раздобыли такие сокровища. Кстати, раньше у меня не хватало сил зачаровывать доспехи, а сейчас все изменилось. После гона изрядно усилился. К сожалению, заинтересоваться нашим отрядом могли не только из-за зачарованных доспехов. Мой питомец по имени Уцул рос очень быстро, прямо не по дням, а по часам. Если раньше он только ел и спал, то теперь ему хотелось играть, а удержать его в фургоне становилось все труднее и труднее. Мой наставник рассказал кое-что об этих существах. Он не просто редкий питомец и годится не только для того, чтобы охранять своего хозяина. Со временем это существо вырастет чуть ли не размером с лошадь. Его можно использовать как средство быстрого передвижения. Причем он как вести меня может, так и защищать, со временем превратится в машину для убийства. Это не магическое существо, просто крайне редкий хищник. Далеко не все герцоги могут себе позволить что-то подобное. Из необычных ездовых животных видел только ящеров. В империи они встречались, да и тут несколько раз видел. Необычное ездовое животное – что-то вроде статуса в обществе. Читал о них кое-какую информацию, тоже себе хотел ящера или другую животину купить. Правда, отказался от этой затеи. Интересно, конечно, но те же ящеры крайне сложны в управлении. Бестолковые, а еще агрессивные. К тому же, они голов класть за своего хозяина не станут. Да и убить их легко. Главное не испугаться, даже воин может справиться. В общем, ничего особо полезного, кроме статуса. Разве что по пустыням на них хорошо путешествовать. Устают мало и воду в организме умеют экономить. В другой ситуации простая лошадь даже лучше. Она хоть послушная и не станет ни на кого нападать. А из-за ящеров можно много проблем найти на свою голову. Так что отказался от такой затеи. Хоть и имелись на это деньги, и нашел в столице империи торговца, который мог детенышей достать. Имелись другие ездовые животные, но у всех находился хоть какой-нибудь изъян. Вроде бы быстрые и ловкие, но или чрезмерно агрессивные, или же глупые, которых трудно дрессировать. Нападет такая тварь на какого-нибудь аристократа, а кто за нее отвечать будет? Правильно, хозяин зверюшки. Так что лошадь лучше. К сожалению, наставник только видел хищника, который достался мне, у самого такого никогда не было. Ничего толком сказать не мог, а нужную информацию я найти не смог, да и когда мне было ее искать, если я постоянно в бегах. Может быть, ее уже сейчас нужно активно тренировать, чтобы потом использовать как ездовое животное. А может, потом. Надеюсь, на самом деле умна, как про нее говорят, и не порвет меня на части, если я вдруг пожелаю взгромоздить на нее свою задницу. Пока рано об этом думать. Нужно как можно быстрее сбежать в магический лес и там продолжить поглощать кристаллы, становиться сильнее.